Хорошо, что он быстро все понял и не стал медлить. Когда мы оказались на крыше, я встретил взгляд водителя фуры, которая подпирала нас сзади. Смотрит, ухмыляется. В салоне еще четверо. Думают, что бронированное стекло их спасет, болваны. Ложись на живот и держись. Крикнул я на ухо водителю и побежал в сторону задней фуры. Ну все, суки, молитесь. Они продолжали скалиться, когда я забежал на капот, присел и без раздумий вмазал рукой с болванчиком в стекло. Чуть-чуть перестарался и вывихнул палец. Херня, до свадьбы заживет. А вот компании в салоне крышка. Мало того, что они были настолько уверены, что мне не удастся пробить стекло, особенно с первого раза. Так они даже не приготовили оружие. Вон, лежит в ногах. Мое появление застало их врасплох. Все зажмурились от ветра и острых осколков стекла. Надеюсь, тут ты меня не подведешь. Прошептал я болванчику и прыгнул с двух ног в водителя. Почувствовав, как захрустели ребра, я подскочил и свернул ему шею. Потом переключился на второго, который еще жмурился, но тянулся к оружию. Вот только я взял его первым. 4 выстрела. Один в голову, второй тоже. 2 трупа. С последним разобрался болванчик, пробил ему черепушку, влетев через глаз. Машина начала сбавлять ход. Лора показала, что и тут в прицепе прячутся вооруженные люди. Эх, бедолаги, не повезло вам. Я успел вылезти через лобовое стекло и перепрыгнул обратно на лимузин. «Давай!» — крикнул болванчику. Он уже был на руле. Резко вывернув его влево, всю громадину дернуло в бок, и она накренилась сперва на 2 колеса, а затем и вовсе перевернулась и начала крутиться. Все-таки скорость была приличной. А теперь самое тяжелое. Грузовик впереди уже подъехал вплотную и открыл двери. «Еще 10 секунд!» — крикнула Лора. «Эй, приятель!» — прыгая из машины. Толкнул я водителя. Нет времени думать. Бедолага с большими от страха глазами крутил головой и, сообразив, в какую сторону ему лучше падать, сиганул назад. Вот и умничка, похвалил я его, наблюдая за перекошенным от ужаса лицом. Конечно, я не дал бы ему разбиться. Внизу бедолагу ждал болванчик, который с трудом поймал его и затормозил падение. Ну да, болванчик был слабее, чем обычно, и водила сломал руку. Легко отделался. «Миша, контакт», — сообщила Лора. Я повернулся в сторону впереди едущего прицепа. Когда открыли огонь, мне пришлось сделать резкий рывок влево и забраться на фуру, противоположную от звездочета. Тут у меня случилась банальная ошибка всех героев-боевиков. Я уронил ствол. Лимузин тут же превратился в решето и практически перестал существовать. «Забери вещи и клинки», — крикнул я болванчику, и он растворился в темноте. Кстати, 2 звездочет уже положил. Молодец. Вот только его бледно-синее лицо и полузакрытые глаза меня напрягли. Хотя бился он как лев. Они не будут палить по прицепам, предугадала Лора дальнейшее развитие событий. Тут система артефактов как электрическая цепь. Порвется одна, и сломаются все. Тогда у вас появится магия. Вот значит как. Тут и ко мне через кабину начали залезать солдаты. А почему вас 10? Удивился и расстроился я. У звездочета меньше, а ты лицом не щелкай, они все равно больше, чем по 2 не смогут сражаться, напомнила Лора. И помни, они думают, что ты ослаб от артефактов. Но я же и вправду ослаб. Ты посмотри на своего замдиректора, хихикнула Лора. И вправду, еще чуть-чуть, и звездочет потеряет сознание. Ну или мне так кажется. У первых вылезших имелись стволы. Ждать я не стал и побежал на них, когда первая пара наставила на меня оружие. Я сделал подкат, выбив одному колено, я перехватил ствол и расстрелял первую пару. Следующие поняли, что у меня появился огнестрел, и начали палить не глядя. В этот раз я заблаговременно успел перекинуть автомат через плечо и прикрыться трупом, попутно доставая у него 2 магазина с красными пулями. Ситуация патовая, мне никак не снять стрелков. Тут из другой стороны кабины показалась рука с автоматом и принялась палить. Действовали они грамотно. Сначала один расстреливает магазин и уходит на перезарядку, а второй прикрывает. И так по кругу. «Жди болванчика», — сообщила Лора. «К сожалению, ваши вещи пропали, остались только мечи». «Отлично. Расстояние — 140. Пока я ждал, помог убить последнего соперника звездочета. А нет, вон лезут еще. Увидели, как я в них целюсь, и спрятались в кабину». Звездочет посмотрел на меня полузакрытыми глазами и показал жестом, что он идет в лобовую. Я ответил, чтобы он подождал минуту. Тот согласился. «Он либо знает, что делает, либо сумасшедший», — подметила Лора. А вот и посылка. Болванчик из последних сил пытался догнать грузовики, и, видимо, это увидели в фуре спереди. Так как бойцы боялись стрелять по прицепам, начали палить в моего питомца, которому и так было нелегко. Тупица, спрячься за кузов. Хлопнул я себя по лбу, но он меня понял и юркнул под защиту. Огонь прекратился. Видимо, люди в передней машине осознали, что турель им больше не понадобится, и принялись отодвигать ее. Болванчик же, наконец, долетел до них. Я выстрелил еще пару раз, не особо надеясь попасть по кому-нибудь. И вот мне в руки упали три клинка. Два моих и один замдиректора. Второй отнеси тому господину. Ткнул я пальцем в звездочета. Наконец у нас появились наши родовые мечи. Свистом я окликнул звездочета и принялся отсчитывать секунды на пальцах. 3, 2, 1. Звездочет подбежал на крышу и всадил клинок прямо через нее. Я прикрывал его из автомата, толкал тело перед собой и чувствовал, как пули с новой силой впивались в плоть. Подгадав момент, кинул тело на вылезшую руку, а сам резко рванул к противоположной стороне кабины, и не ошибся. Рука со стволом тут же отлетела прочь. Схватившись за обрубок, я резко дернул и выкинул солдата из кабины в дорожное ограждение, а сам прыгнул в дыру, из которой выглядывал враг. «Здорово, парни, ох и душно тут у вас», и насадил сразу две головы на клинок. Водила успел увернуться и начал вилять, создавая болтанку. «Нажми на этот переключатель», — крикнула Лора, подсвечивая его. Я без раздумий сделал, что она просила. Что-то затрещало и загромыхало. «Ублюдок, мать твою, ты что сделал?» — в ужасе завопил водитель. «Что?» — удивился я, но Лора ответила раньше. «Ты отсоединил прицеп». Она довольная появилась рядом, сидя у окошка и закинув ноги на панель. Ну вот и силы начали приходить. От соседнего трейлера тоже нехило так фанило, но чуть-чуть стало лучше. Водила попытался прицелиться в меня, но я отмахнулся от пистолета, выбив его из руки. «Так, страшный убийца, скажи-ка мне, кто вас нанял?» И приставил детальку болванчика к его рту, как будто хотел взять интервью. «Да пошел ты, если ты меня убьешь, мы на такой скорости оба не выживем», — завопил он. «Почему?» — удивился я. «Мне надо просто не дать выкрутить тебе руль». И, подтверждая свои слова, схватил баранку. Бедный наемник дернулся и, поняв, что его план полная шляпа, решил выпрыгнуть. «Вот только кто же ему даст? Я тебе сейчас глаз выколю, если будешь дергаться». Максимально страшно зарычал я на него. «С одним вести машину можно». Видимо, сработало. «Это жена, жена дирижера». Смирившись со своей участью, признался он. «Вот и умница», похлопал я его по голове и решил посмотреть, что там у звездочета, а у него все весьма неплохо. Он сидел в машине и добивал водителя об руль, кровь забрызгала весь салон. «Лора, отсоедини и у него прицеп», попросил я. Она взяла под контроль болванчика, залетела в кабину соседней машины и выбросила прицеп. Оставшись без тягача, он зарылся носом в асфальт и перевернулся. Бедные парни внутри так и не поняли, как погибли. Хотя, возможно, парочка и выживет. И тут повеселевший звездочет посмотрел в окно и показал мне большой палец. Мы поняли друг друга. К нам вернулись силы. Люди в прицепе впереди решили, что уже нет смысла аккуратничать. Вот только опять доставать турель чревато последствиями, поэтому они открыли по нам огонь из автоматов. Я же глянул на замдиректора, а этот боевой дед неплох. Даже пришлось замедлить время, чтобы разглядеть все его движения. Пули практически долетели до кабины, когда звездочет превратился в пучок света, и через мгновение оказался на крыше. Затем белая линия прочертила полосу до впереди идущей машины и влетела в прицеп. Помелькав тут да там, он просто пролетел через каждый автомобиль сопровождения, а потом яркий луч вспыхнул у меня в кабине. Пришлось моргнуть и убрать замедление. Когда я открыл глаза, рядом сидел звездочет. Машина впереди вильнула в сторону, врезалась в отбойник и перевернулась. За ней, как новогодние петарды, начали по цепочке взрываться и легковые машины. «Гони!» – зарычал звездочет. Мы протаранили горящую фуру и поехали дальше. «Еще сюрпризы будут?» – спросил я у водителя. «Нет», – запинаясь, – ответил он. «Парень, тебе выпал поистине счастливый билет. Жизнь. Я заблаговременно выкинул лишнее оружие из кабины и высосал энергию кристаллов из боеприпасов. Если хочешь подольше пожить, рассказывай, кто тебя нанял», — зарычал звездочет, приставив указательный палец с пучком света на конце к голове водителя. «Успокойтесь». Я опустил его руку. он уже рассказал. Их наняла жена дирижера. Да ладно, он резко изменился в лице и просто заржал в голос. Вот так теряют хороших бойцов, прокомментировала этот странный приступ смеха Лора. Когда же он закончил веселиться, то принялся объяснять. Вот уж не думал, что это особо так глупо. Думаю, стоит доверить дело Дзержинскому. Согласен, улыбнулся звездочет, вытирая кровь с усов. Он лично позвонил Феликсу Эдмундовичу и рассказал о ситуации. Коротко, четко, все по делу. Следователь заверил, что когда мы подъедем к вокзалу, нас встретит. Собственно, так и произошло. Надо было видеть лица прохожих, когда ко входу подъехала фура, вся изрешеченная пулями, с дымящимся двигателем, двумя залитыми кровью пассажирами и бледным как мел водителем. К нам тут же подъехали три машины Следственного комитета и неизменный помощник следователя Кожедуб. Он накинул нас оценивающим взглядом, но ничего не сказал. Я передал водителя в руки правосудия, а звездочет сунулся к ларьку с сигаретами. Перенервничали, поинтересовался я, когда мы проводили кортеж следаков. «Да скажи, что же», — махнул звездочет рукой. «Просто вспомнил молодость. Не думал, что у них найдутся настолько сильные артефакты, чтобы подавить даже мою магию. Он странно посмотрел на меня. Хотя, судя по тебе, ты не особо и пострадал. Что вы, мне было так хреново, я чуть сознание не потерял. Спасибо моему питомцу. Очень выручил. От болванчика исходили флюиды радости. Он сегодня был главной звездой. Да, должен сказать, без него было бы труднее. Смотря на звезды, звездочет одним вздохом выкурил полсигареты, выкинул бычок и направился ко входу на вокзал. Тут и Валера примостился ко мне на плечо. Верный ход, король, похвалил я голубя. Правильно оценил ситуацию, как и всегда, кивнул он. Вот только не привык я как какой-то слабак оставаться в стороне и наблюдать, как сражаются остальные. Что за шутка вселенной? Мимо проходил мужчина и странно покосился на голубя. Кстати, Миша, понизил голос Валера. «Я так понимаю, этот мужлан не знает о твоей истинной силе, а зачем ему знать? Чтобы было больше проблем, пусть думает, что я превозмогал», — улыбнулся я. «Все-таки у меня за это награда есть». Мы прошли прямо на взлетную площадку дирижабля. Так как мы были все грязные от крови, все, включая охрану, косились на нас, но при виде родовых колец и цветов браслетов не вмешивались. Когда же мы зашли на борт, оказалось, что звездочет снял VIP-каюту. Тут были две больших комнаты с отдельными санузлами, гостиная с выходом на балкон, а также, судя по описанию, которое я успел прочитать, личный официант и слуга. «А во, на широкую ногу живете, Алевтин Генрихович», — хмыкнул я. «Мне кажется, ты заслужил немного комфорта, Кузнецов, особенно за маленькую помощь по дороге сюда. Вот ведь старый жук выкрутился». Дирижабль слабо задрожал и начал взлетать. Мы приняли душ, заказали еду и, наконец, смогли расслабиться. «Советую тебе отдохнуть, Михаил», — вдруг сказал замдиректора. «Впереди тебя ждут серьезные испытания. Вы об универсиаде?» «Ага», — кивнул он. «Все настолько серьезно?» — удивился я. Конечно, он немного помолчал, раздумывая, продолжать или нет, затем наклонился чуть ближе, как будто нас могли услышать. «То, что я тебе сейчас скажу, не должен узнать ни один человек до начала универсиады». «Хорошо», — я кивнул. «В этом году уберут запрет на убийство от автора». «Друзья», — кинул ознакомительный фрагмент новой книги. «Кому не сложно, прочитайте, дайте обратную связь https://outhartaday.work.311.389. Глава 8. Птичка в клетке. Поездка с замдиректора стала для меня тем еще удовольствием. Оказалось, звездочет любил петь в душе. Его импровизации я слышал даже в гостиной. Из-за нападения на трассе, он теперь не отходил от меня ни на шаг. Ради разнообразия я захотел прогуляться до ресторана. Звездочет и туда за мной увязался, хотя Лора просканировала все, что можно. Однако собеседником он оказался довольно интересным, хотя и любил поскрытничать. Про Марусю он ни в какую не раскалывался, загадочно потирая усы. В каюте мы в основном играли в карты. Оказалось, у некоторых игр правила отличаются, и это было для меня маленьким открытием. Лора пару раз шепнула, что звездочет пытается мухлевать. Наутро из Следственного комитета позвонил Дзержинский и сообщил, что бедную вдовушку поймали. Пока она в статусе подозреваемой, но в ее телефоне нашли номер одного из убитых на трассе боевиков. Еще они проследили, кому и куда она отправляла деньги. В итоге Феликс Эдмундович сказал, что долго церемониться с ней не будут. И если я простил ей фокус с деньгами, то на этот раз никто глаза не закроет. Пойдет по статье и за махинации, и за покушение на убийство. «Волнуешься?» – спросила Лора, когда я лежал у себя в комнате. Она сидела за маленьким письменным столом, закинув ногу на ногу. «Можешь не отвечать, вижу, что волнуешься». «Отмена запрета на убийство», – проговорил я вслух, смакуя неожиданную новость. «Но зачем, кто знает?» – пожала плечами Лора. «Но у организаторов странное чувство юмора, только никто не смеется. Разве турнир не для того, чтобы выявить лучших магов? Он самый. И к тому же на универсиаду и так отобрались сильные ребята. К чему давать повод уничтожать кого-то из них? Кто вообще придумывает такие правила?» Как им в голову пришла подобная мысль? «Разве не Ермакова?» – предположила Лора. «Да, но единолично такое она бы не сделала. Наверняка есть совет, где они все обсудили. А что тебе мешает спросить у звездочета? Можно попробовать», – согласился я. «Кстати, думаешь, сейчас у музыкантов идет что-то типа внутренней корпоративной войны?» «Конечно, такое вакантное место освободилось», – улыбнулась Лора, выводя в воздухе карьерную лестницу с пустым пространством на вершине. «Интересно, а сколько вообще музыкантов осталось в живых? Похоже, у них творилось что-то крупное, но это лишь мои догадки. В конечном счете, надо разобраться со всеми, чтобы эта зараза опять не начала разрастаться по широкого». Позже позвонила Надя, отчиталась о проделанной работе и удивилась, как я так быстро все посчитал, лишь раз взглянув на бумаги. Сославшись на свои невероятные умственные способности, я попросил узнать у Островского про участие Данилы в гонках. Парень заслужил это право. Надя пообещала, что поможет, и мы распрощались. «А где самый сильный член моей команды?» – удивился я, не замечая рядом голубя. Да и вообще с самого утра он куда-то запропастился. Болванчик выскользнул из каюты и разлетелся по углам, сканируя помещение через Лору. В итоге мы нашли бедолагу, запертым в клетке. «А какого хрена?» «Я не понял», — вскочил я с кровати. «Какой-то смельчак поймал мою птицу». Вылетев в гостиную, я увидел задремавшего звездочета в кресле. На груди книжка Ильфа и Петрова Бендер-Врия. Выйдя из каюты, я направился в сторону ресторана и, не доходя до него, спустился вниз и прошел через смотровую площадку в класс люкс. Тут тоже были дорогие номера, но куда скромнее, чем наши. Остановился я у одной из кают посреди коридора, и тут же услышал знакомый писк. Неизвестно откуда Валера нахватался таких земных выражений, но матом он крыл знатно. «Ублюдки, отпустите!» – пищал Валера. «Вы не представляете, что я с вами могу сделать. Эй ты, тварь, на меня смотри, я король. Какая интересная находка!» – еле слышно произнесли мужским голосом. «Говорящий голубь, ты когда-нибудь встречал такого?» «Нет, он, наверное, стоит бешеных денег», — ответил сосед. «Слушай, Денис, а ты не думаешь, что у него есть хозяин? Вряд ли голубь оказался тут случайно, да еще и говорящий. Ясен пень, что он чей-то, но не все ли равно, какой хозяин? Ну-ка повтори, у меня никогда не было хозяина. Я сам себе господин, которому повиновались миллионы», — продолжал истерить Валера. «Подумают, что улетел», — ответил Денис. «А если будут искать?» — продолжал очковать его дружок. «Ой, Семен, хватит бояться. Я знаю одно усыпляющее заклинание, чтобы птица не орала. Вынесем ее по-тихому, никто проверять не будет. А в Красноярске мы только проездом. Ладно, я наслушался достаточно. Пора вырвать товарища из рук хрен пойми кого». Постучавшись, я стал ждать. За дверью началась новая порция возни. «Если вы меня не отпустите, я глотки вам перегрызу», – бушевал Валера. «Заткни голубя, а я разберусь», – зашипел Денис. «Как я его заткну? Ебмать, Семен, просто заткни ему рот и сиди тихо». Я постучал чуть настойчивее, а то уж слишком долго они возились. Наконец, дверь распахнулась. На пороге стоял тот самый Денис, в меру упитанный парень в спортивном костюме, на полголовы выше меня, с короткой стрижкой и широко посаженными глазами. Судя по кольцу на пальце, аристократ. Но кто именно, непонятно, да и мне не особо интересно изучать его родословную. Второго не видать, возможно, он спрятался с голубем в туалете. Парень оглядел меня с ног до головы и, похоже, решил, что я не особо и грозен. Приподнял бровь и спросил: «Ты чего долбишься, вообще уже?» «Во-первых, добрый день», — попытался я настроить его на вежливый лад. Денис на секунду впал в ступор. «Во-вторых, меня зовут Михаил Кузнецов. Вы не видели тут белого голубя?» Сохраняя спокойствие, спросил я. На лице этого упитанного молодого человека не дрогнула ни одна мышца. «Нет», – торопливо покачал он головой. «Какие голуби на дирижабле? Совсем больной. Ага, даже не узнал меня. Значит, не местный. Удачно. Как вас зовут?» «Денис Угрюмов», – представился он, и даже титула не назвал. «Вы уверены, голубь белый наверняка пролетал мимо вашей каюты?» Не отводя от него взгляда, спрашивал я. «Ты в чем-то меня подозреваешь?» «А», – начал наглеть он, – решил, походу, что перед ним какой-то тюфяк, положил руку мне на плечо и с силой сжал. «Миша, ты уверен, что хочешь тратить время на этих отрицательно умных людей?» — вздохнула Лора. «И то верно. Увы, Угрюмов не получил нужного эффекта от демонстрации силы. Ладно, приятель, не выдержал я. Мой голубь у вас. Хватит ломать комедию. У нас нет никакого голубя». Повысил голос Денис и вышел вперед. «Вызовем охрану», — предложил я, когда парень собрался вытолкнуть меня в коридор. «Ха, вызывай. Только нам проще убить птицу и выкинуть в окно. А вот это уже перебор. Значит, она у вас?» — вздохнул я и ударил его в живот. Парень согнулся пополам, и я прошел в их каюту. Воняло грязными носками. Неприятно. Кругом разбросаны вещи, хотя мы летим всего около суток. «Вы бы хоть проветривали», — сказал я скорчившемуся от боли Денису. Второй парень прекрасно слышал наш разговор, вот только вряд ли он понял, почему мы замолчали. «Ну что там, Денис?» «Он ушел», — раздался встревоженный крик из туалета. Я резко открыл дверь и заглянул внутрь. На унитазе с голубем в руках засел Семен, парнишка примерно такой же комплекции, как и его дружок. На лицо почти один к одному. «Ха, братья что ли?» — подметила Лора. «Добрый день, вы, кажется, Семен?» — спокойно спросил я. «Надеюсь, вы чуть умнее Дениса», — и кивнул на птицу в его руках. «Буду признателен, если вы отпустите моего питомца, брат», — крикнул Семен. «Я же говорила», — хихикнула Лора. «А этот гад все сидит и ждет подмоги со стороны своего родственника. Ты меня плохо слышишь?» Я подошел ближе. «Положь птичку». «Что с братом?» Он встал с унитаза и начал выглядывать через плечо. «Сема», — зарычал Денис, держась за живот, — «сверни ты этой птице голову». Он ударил меня. Дальше действовать пришлось быстро. Руки Семена начали сжимать Валеру. Я схватил парня за запястье, влив энергию в мышцы, и тут же почувствовал, как затрещали его кости. «Сема, тебе оно надо?» — тихо сказал я. «Отпусти птицу, и твои руки будут целы, брат тоже не пострадает. Я уйду и забуду про вас». У меня не было надежд на то, что до него дойдет голос разума. Легче просто раздавить ему руки, вырубить или действовать через болванчика. Но я решил дать еще один шанс. «Отпусти», — корчись от боли, — простонал парень. «Больно. Сперва птицу». Он с трудом разжал пальцы, и злобный Валера сначала со всей силы клюнул Семена в лоб, а затем вырвал ему несколько ресниц. Я даже испугался, как бы он ему еще и глаз не выколол, но обошлось. «Ублюдки чертовы», — запищал Валера. «Знаете, что я с вами сделаю?» И он затянул монолог о том, в каких адских муках они будут умирать. Парочку предложений я даже запомнил. «Отпусти уже меня», — взмолился парень. «Упс, забыл, что держу его». Заслушался. «Ну, господа, всем спасибо, все свободны», — вздохнул я, выходя из туалета. Но, походу, у Дениса были другие планы. Он закрыл мне выход с мечом наперевес, направив острие мне в грудь. Я даже улыбнулся. «А во, убьешь меня, а куда денешь труп?» — рассматривая клинок, усмехнулся я. Лора сделала быстрый анализ и сообщила, что это обычный декоративный родовой меч, не боевой. Но мой оппонент решил, что я тут же испугаюсь. «Выкину в окно», — ответил парень. Хватило пары деталек болванчика, которые с двух сторон ударили по клинку, чтобы он треснул надвое. «Ты думал напугать меня бутафорией?» — приподнял я бровь. «Да убей ты уже его», — зашипел мне в левое ухо Валера. «Осуждаю», — шепнула в правое Лора. Тут не было ничего забавного. Меня эта ситуация веселила, пока они не попытались раздавить голубя. «А почему?» «Потому что им стало обидно, не захотели признавать поражение, или просто тупицы. Я не хотел это выяснять. Денис попытался меня ударить, но опять получил кулаком в живот. В этот раз сильнее. Я предусмотрительно отошел в сторону. Содержимое его желудка тут же оказалось на полу, и в помещении от души завоняло. «Ну все, тут оставаться больше нельзя», — бросил я и вышел в коридор. «Надеюсь, они поймут, что они поступили очень некрасиво». Мы поднялись с Валерой в смотровую, где открывался шикарный вид на леса. «Как ты?» — глядя вдаль, спросил я у птицы. «Спасибо, тихо сказал Валера. «Бесит все, это тело настолько беспомощное. Сомневаюсь, что есть кто-то еще слабее. Забыл про насекомых». Валера шутки не оценил. «Мне нужно новое тело. И где я тебе его возьму?» Развел я руками. «Ты думаешь, это так просто, переселить душу в новое тело?» Он не ответил, явно о чем-то размышляя. Мы стояли и смотрели, как под бортом проплывают нескончаемые леса, мелкие озера, поля. Все-таки как же красиво. В моем мире лесной массив бы уже вырубили и толкнули за рубеж. Здесь такой нужды в древесине не имелось. Да, лес вырубался для строительства домов и производства бумаги. Но уже нет необходимости использовать древесину как топливо. Все заменили кристаллы. От этого вырубка снизилась в разы, и природа расцвела. «Есть способ», — вырвал меня из мыслей голос Валеры. «Так же, как я попал в это тело. Только этот способ не особо действенный, судя по тому, в кого тебя пересилило», — подметил я. «Ты прав. Я научу тебя этому заклинанию. Ты справишься, нет никаких сомнений», — сказал Валера. «Но сначала надо решить проблему переселения, чтобы не оказаться в следующий раз непонятно где и непонятно в каком теле», — сказал голубь. «И, конечно же, мне нужно само тело. Думаешь, кто-то захочет стать добровольцем?» На это он только рассмеялся, и выглядело это забавно. Маленький голубь, сидя у меня на плече, задрав голову, тихо пищит. Вокруг были люди, и они с любопытством поглядывали в мою сторону. Нам пришлось отойти подальше. «Мне ваши слабенькие тельца ни к чему», — наконец выпалил Валера. «Всего две руки и две ноги, что за чушь? А как ты выглядел, опиши». Тут он в красках начал рассказывать каждую деталь своего прежнего тела, не забывая похвалиться при удобном случае. Через минут 15 красочных описаний бугров стальных мышц, сверкающей кожи, а также факта, что любая женщина его расы готова была душу продать, чтобы провести с ним одну ночь, я примерно понял, как в прошлой жизни выглядел Валера. Вот только судя по размерам, он был трехметровым многоруким чудовищем с четырьмя глазами. Настоящая машина для убийств, которая обладала магией куда более могущественной, чем у Есенина. «И где же я найду тебе такое тело, скажи на милость?» – удивился я. «Вот и я не знаю», – развел крыльями голубь. «Такого тела больше нет во вселенной. Ладно, не ссы, что-нибудь придумаем», – подбодрил я его и потрепал по грудке. «Пошли в каюту, а то замдиректора проснется и будет нервничать». «КХМ», – раздалось сзади. «Ну вот, не получилось вернуться незамеченным». «Михаил, а почему ты не разбудил меня?» – недовольно спросил звездочет. «Тут такое дело, Алевтин Генрихович». Виновато почесав затылок, улыбнулся я. «Видимо, зря я это сказал». Его суровое лицо резко побледнело. «Что?» – он схватил меня за плечи. «Кузнецов, что ты сделал? Сломал двигатель, убил командира, весь экипаж, говори». «Да ничего такого. Просто Валерчика похитили двое аристократов, и я ходил его вызволять. Ты их убил, еще чуть-чуть, и звездочета бы хватил нервный тик». «Конечно, нет, за кого вы меня принимаете?» Вырвался я из захвата. «Я просто забрал птицу. Он размотал их, как щенков», — пискнул Валера. «Кузнецов, да все нормально, не переживайте. Все живы и здоровы», — замахал я руками. «Быстро в каюту, мы скоро сядем», — зашипел звездочет. «Больше ни шагу без моего ведома. Мы пошли готовиться к приземлению. Каюта класса люкс. Это же время. Денис, как ты?» — встревоженно спросил Семен, глядя, как его брат с трудом подползает к креслу. «Может, вызвать охрану? Болван, какая охрана?» Он хотел дать ему подзатыльник, но тело ломило от боли. Семен сел рядом, налил стакан воды и дал попить брату, придерживая его за локоть. «Давай сходим к врачу в Красноярске». «Нет, я залечу все сам», — отмахнулся Денис. «А вот с этим пацаном мы разберемся. Есть у меня знакомые в городе». Отец сунул номерок и сказал: «Звоните, если будут проблемы». Он достал мобильник. Поначалу трубку долго не брали, и когда Денис уже хотел отключиться, раздался голос: «Слушаю». «Здравствуйте, мне ваш номер дал отец», и Денис принялся вываливать ситуацию от начала до конца и со всеми подробностями. Не стал говорить лишь одного, как его вырубили одним ударом и сломали меч, да и вообще проиграл он потому, что споткнулся, и еще солнце в глаза било. «Ясно», — ответил мужчина на том конце провода, спокойный, даже расслабленный тон. «И что вы хотите?» «Я хочу, чтобы вы разобрались с этим пассажиром». Он представился Михаилом Кузнецовым. «Кузнецовым, говоришь?» — хмыкнули в трубке. «Занятно. Что ты имеешь в виду под словом «разобраться»?» «Как что? Я позвоню отцу, и он перечислит деньги куда надо. Отец очень богат, и он сказал, что уже достаточно долго с вами работает. Парень, не тяни время», – раздраженно сказал мужчина. Денис понял, что с ним лучше не затягивать. «Я хочу, чтобы вы убили этого Кузнецова. А ты знаешь, кто он такой? Да мне насрать, кто он такой. И все из-за одной говорящей птицы. Наплевать на птицу, он унизил меня и моего брата, и должен понести наказание. Ты так и не представился? Да Денис я, Денис Угрюмов. Что ж, Денис Угрюмов, будем знакомы. Я Феликс Эдмундович Дзержинский, следователь по делам аристократов». Денис убрал трубку от уха и посмотрел на абонента. «Дирижер, он не мог ошибиться. Это шутка?» «Да, Денис, шутка», — хмыкнул мужчина. «У тебя час до приземления, чтобы посмеяться. Дальше уже не получится». Глава 9. Не царское это дело. Императорский Кремлевский дворец. Москва. По пустым залам разносился цокот женских каблучков. Екатерина Петровна немного не выспалась, но в целом чувствовала себя хорошо. До поздней ночи она ворочалась в кровати. Было то холодно, то жарко. Ей не нравилась такая погода, влажная и душная. Поэтому она встала пораньше, чтобы два придворных парикмахера выпрямили ей волосы, а на это обычно уходило много времени. Облачившись в легкое платье, она позавтракала, как всегда одна, и пошла навстречу к папе. У него был к ней разговор, который, по его словам, ну никак нельзя обсуждать по телефону. Хотя Катя догадывалась, что он хочет просто послушать последние новости. Раньше отец сам заглядывал к ней в крыло, и они подолгу болтали о всяком, гуляя по внутреннему парку. Сейчас же, пока брат пропадал где-то в районе экватора, а сестра колесила по Японии, отец был весь в делах. Из ее крыла виднелось окно его кабинета, и Катя часто замечала, что свет горит там глубоко за полночь. Пересекая пустой тронный зал, она всегда держалась ближе к окнам, которые выходили в парк, где расцветали пионы и ирисы. Подойдя к большим позолоченным воротам в конце зала, она приложила специальную ключ-карту к морде орла на постаменте. Такие ключи имелись только у королевской семьи и у двух дворецких. Двери бесшумно распахнулись, и Катя вошла в личные покои отца, точнее в длинный коридор, который еще предстояло преодолеть. По красной ковровой дорожке она любила бегать в детстве босиком. На стенах висели десятки дорогих картин, добытых из диких зон. Они считались настолько редкими, что не каждый оценщик вообще знал, что такие полотна могут существовать. Эх, ведали бы они, что еще находили помимо них. Но это малая часть тайн, в которые отец удосужился ее посвятить. Катя знала, что всех секретов ей никто не расскажет, о том ведал один отец, ну может еще и брат. Собственно, он и доставал большинство из них. Подойдя к очередной позолоченной двери, чуть поменьше, царевна еще раз приложила ключ-карту к морде орла и вошла в небольшой коридорчик. Там ее встретила третья дверь, но куда скромнее. Катя подняла руку, чтобы постучаться. «Входи, Катенька», — раздалось с той стороны. Просторное солнечное помещение с высокими потолками и огромной люстрой в центре. В углу небольшой продавленный старый кожаный диван, на котором ее отец любил отдыхать. Ему часто предлагали обновить эту рухлядь, а он отмахивался и говорил, что только на нем у него не болит спина. Рядом с диваном располагалась библиотека. Там была куча книг в единственном экземпляре. Отец не разрешал дочери их читать, мол, она еще маленькая. В центре огромной комнаты стоял не менее огромный стол. Сколько Катя себя помнила, он всегда был чистым, никаких лишних бумажек. Отец вообще любил порядок и требовал от других того же. Это у него еще с детства. Рядом расположился стеклянный шкаф с отцовским мечом. Его тоже нельзя трогать, вообще никому. А за столом восседал сам император, монументальный мужчина, на вид лет 50, с суровым взглядом, острыми усами и шрамом, проходящим через левую бровь. Волосы были молочно-белые, и он не скрывал седину подкрашиваниями и прочими уловками, как это делают многие его заместители во дворце. Стрижкой он тоже пренебрегал, и волосы у него разрослись практически до пояса, так что ему приходилось стягивать их в пучок на затылке. Объяснял он свою странность старой приметой, мол, в волосах вся сила. Только Кате отец разрешал их причесывать, чем она всегда гордилась и хвасталась старшей сестре. Даже по одному взгляду было видно, что император не пренебрегал ежедневными тренировками. Ростом он был под 2 метра и всегда смотрел на своих подданных сверху вниз, что делало эффект его всемогущества еще сильнее. Сейчас он сидел с расстегнутой верхней пуговицей на рубашке, жилет висел на спинке кресла. В руках император держал очередные бумаги, про которые Кате даже знать не хотелось. Отец был задумчив и не особо весел. Опять не спал всю ночь, увидев слегка помятый вид отца, возмутилась Катя. Только она могла говорить с императором в таком тоне, а он и не против. Спал, тут же поднял он голову, и дочь заметила, как два темных синяка под его глазами быстро рассасываются. Вот буквально полчаса как тут, ага-ага, не стала спорить Катя. Она обошла длинный стол, что заняло у нее немного времени, и села на широкий подлокотник. Ой, а что с волосами? Увидев колтуны, Катя открыла один из многочисленных ящиков стола и достала позолоченную расческу. «Ну-ка сядь ровно». Великий император выпрямил широкую спину и повернулся к дочери. Катя сняла резинку и распустила его белые волосы. Как же она завидовала отцу за то, что они у него такие густые и шелковистые, и приступила к расчесыванию. «Ну, как у тебя дела?» – спросил отец. «Да все потихоньку», – наигранно вздохнула Катя. «Представляешь, недавно встретила Алексея Октябриновича, он так хорошо выглядит, сколько мы не виделись, пару лет уж точно». «Год», — улыбнулся отец, он знал все, что связано с его дочкой. «Ну год», — фыркнула Катя, — «это на открытии салона военной техники». «И как там, кто был?» «Ой да все, дядя Сережа, дядя Коля, твой тезка, дядя Саша, можно я не буду всех перечислять?» «Потом еще Саша Есенин пришел». «Надо же», — удивился император. «Мы с его отцом недавно говорили, он сам собирался приехать». «Вот так», — пожала она плечами. «Что еще там было интересного?» Не унимался император. «Папа, я тебя как облупленного знаю, говори прямо. Газеты писали, что кто-то там войну кому-то объявил», — слукавил он. Всю информацию он получил задолго, как в печать ушли газеты с этой историей. Император должен знать все и желательно раньше всех. «Да, был там один молодой парень, барон Кузнецов», — начал рассказывать Катя. «Объявил войну графу». «Графу, да. И в этот же вечер его убил, представляешь? Ничего себе, как говоришь его фамилия? Кузнецов?» Император сделал вид, что забыл. «Да, учится в Кеме», — кивнула Катя. Она закончила расчесывать волосы, заплела их и зафиксировала резинкой. «Ох, ты просто чудо, что бы я без тебя делал?» – поблагодарил ее император. «Кстати, насчет Кима, он отложил тот документ, который до этого изучал, и взял другой со стола. Тут на днях ко мне приезжал Алексей Максимович, как всегда, поиграть в шахматы. Пригласил представителя царской семьи на открытие универсиады, как раз у него в институте». «Ой, в Широкова, а можно я?» «Нет», – твердо сказал отец, и его голос прогремел по всему кабинету, напоминая, насколько он силен. «Но я же не сказала, что хочу», — скрестила она руки на груди. «Вечно ты перебиваешь. Ты хочешь в дикую зону, не так ли?» — прищурился он. «Тебе напомнить, что было в прошлый раз? Да я же извинилась. Ну кто же знал, что монголы зайдут так глубоко, да еще и нападут?» — всплеснула она руками. «А разгребал потом это все я», — император улыбнулся, вспоминая, как чуть не открутил голову одному из генералов великого хана, и как быстро он убегал. «Это ж надо, убить трех монгольских великих архимагов». «Я нечаянно», только и ответила Катя. «Но этот раз я недалеко, до Скоробеев. Говорят, инженеры что-то новое придумали. Просто хочу посмотреть». Император встал с кресла и прошелся по комнате, раздумывая над словами младшей дочери. Сначала он посмотрел в окно, потом направился в другой конец кабинета и лег на свой продавленный диван. «До Скоробеев говоришь?» «Да, обещаю. Так хочу мечом помахать». Она села на краешек дивана. «Ну па-а-ап». «Ладно», — сдался отец не в силах отказать любимой дочке. «А можно я побуду там до конца универсиады? Как раз хотел тебя об этом попросить», — улыбнулся он. «Кто знает, может, ты еще раз будешь награждать этого?» Он пощелкал пальцами, делая вид, как будто опять забыл фамилию. «Кузнецов, да, его», — кивнул отец. «Может, ты еще раз его наградишь за победу? Ой, да там такие ребята. Церковь приехала со своими инквизиторами, из Питера команда сильная», — начала она размышлять, хотя уже в мыслях представляла, что будет говорить барону Кузнецову, вручая ему главный приз. «Ну вот ты посмотришь и скажешь мне потом», — улыбнулся отец. «Кстати, она начинается завтра». «Кто? Универсиада. Ой, мне же надо собираться. Дашь своего стрижа?» — спросила Катя. «Да ладно, бери уж гусыню», — махнул рукой отец, предлагая ей один из самых скоростных и комфортных самолетов в империи, а возможно и во всем мире. Этот аппарат обладал вертикальным взлетом, что очень удобно для путешествий в труднодоступные места, где нет посадочной полосы. Если котя вылетит сейчас, то успеет в Кейм к обеду. Хотя, учитывая разницу в часовых поясах, к ужину уж точно. А во, вскочила котя, ты лучший. И чмокнув отца в щеку, убежала собирать сумки. Император подождал, пока младшая дочь закроет за собой обе двери, и только тогда встал с дивана. Когда он проходил мимо шкафа, оружие слегка зазвенело от едва уловимой ауры силы. Император Петр II сел обратно в кресло, взял документ, который просматривал до прихода коти. Кузнецов Михаил Викторович, значилось в верхнем углу бумаги. ХМ, неужели это твой внук, Володя? Неужели? Он приложил перстень к одному из замков в столе. Открылся небольшой автоматический ящик, в котором лежала единственная папка с надписью «Род Кузнецовых». Открыв папку, он положил туда бумагу со скудной информацией о потомке товарища его императорского величества и задвинул ящик. Г. Красноярск. Вечер. Остаток полета прошел без эксцессов. Еще бы, если над душой постоянно стоял звездочет. Когда мы приземлились в Красноярске, нас, как VIP-пассажиров, выпустили первыми. Не успели мы добраться до вокзала, как в дирижабль пробежало несколько жандармов, чтобы арестовать кое-кого. Я не стал задерживаться, и мы с замдиректора пошли к ожидающей нас машине Кейма. «Красивый город», — подметил Валера, когда мы вышли на улицы. Он успел подняться повыше и оглядеться. «Если честно, сам еще тут толком не был», — ответил я. «Времени нет, Михаил», — напомнил нам о суровой реальности звездочет. «Завтра начиналась универсиада. Правда, только церемония открытия. Сами сражения начнутся следующим утром, и меня еще останется время немного освежить в памяти боевые приемы, попрактиковаться магией, чем черт не шутит, даже закрыть парочку метеоритов. Кстати, до окончания турнира тебе запрещено заходить в дикую зону», мигом обрушил все мои планы звездочет. Мы проезжали вечерний город. Валера пялился в окошко и болтал, не переставая. Тут я ощущал магические потоки куда лучше. Лора говорила, что восстановление энергии увеличивалось, и телу становилось легче. Лора, у дирижера тут два дома, верно? Может, нам перенести основные силы сюда? Предложил я. А не хочешь поближе к Широкого? Как насчет той деревни, которую они разворотили? Построим там особняк, думаешь, мои люди сильно обрадуются, что я живу на костях их родственников? Перед глазами появились истощенные лица, когда мы доставали бедолаг из клеток. А что тебе мешает отступить на пару километров? Предложила она, выводя передо мной карту. А это место сделаем памятником. Пусть все будет по-человечески, это уже лучше. Надо подумать, тогда дома в Красноярске будут гостевыми. Мало ли кто к нам нагрянет, да и я буду там отдыхать временами. План хорош, кивнула Лора. Кстати, нам ехать еще пару часов, может, позагораешь со мной? Вот и Посейдон заскочил. «Привет, Михаил», тут же я услышал голос Водянова. «Конечно, это Лора для красного словца. У меня оставался круглосуточный выход на питомца. Энергия то моя. Ну и как у вас там?» — поинтересовался я. «Тихо, мирно», — ответил Посейдон. «Никаких происшествий. Дети из деревни повадились бегать к нам купаться. Познакомились с Борей. Все рады. Приятно слышать. Я и правда радовался и за Посейдона, и за пацана. Звездочет, тем временем, нашел общий язык с Валерой, и они о чем-то беседовали. Прислушавшись, я понял, что оба спорили из-за Маруси. Меня начало клонить в сон, но болванчик принялся сигнализировать об опасности. И эта опасность грозила не нам, а тем, у кого находились другие детальки. Я тут же переключился на картинку и увидел, как к дому кувалды подъехали 4 машины с людьми явно бандитской наружности. У каждого в руках дубинки. Ну хоть стволов нет на этот раз, и на том спасибо. Они встали у дома и начали кричать на всю улицу. Нет, они звали не семью, которую защищал мой питомец, а владельца здания. Кувалда, спустись, побазарим, кричал какой-то не особо спортивный мужик. Ему никто не ответил. Что им нужно? Услышал я голос Авдотья. Он стоял у окна и выглядывал из-за занавески. Именно его деталька сейчас транслировала мне изображение с улицы. Может, они хотят забрать дом? Предложила его жена Марфа. Она держала в руках другую деталь. Помнишь, тут кто-то хотел построить бордель под видом игорного клуба? Не знаю, Марфа, растерянно сказал Авдотий. Надо что-то делать. Вызвать жандармов? Да, хорошо. кивнула она и начала набирать номер. Я приказал детальке в руках у Авдотья вылететь на улицу и показать обстановку более подробно и с разных ракурсов. «Ой, куда?» – удивился мужчина, когда его маленький защитник завибрировал и юркнул в вентиляцию. «О, а это уже интересно!» – хихикнула Лора. «Мужик веселый. Дом Кувалды. Широкого». Возвращаясь из магазина, Кувалда пребывал в тяжких думах. Денег в этом месяце вышло больше из-за нового арендатора, но также появилось и много проблем. Он знал это не понаслышке. Как минимум, тот факт, что известный аристократ, который буквально пару дней назад мелькал по телевизору, снимает у него квартиру, уже довольно необычно. Но не его это дело. Кувалду больше беспокоило то, что из-за победы в войне родов, о которой он прочитал сегодня в газете, этот барон стал на несколько десятков миллионов богаче, и теперь может позволить купить хоть целый район рядом с Кимом. А значит, ему больше незачем платить за аренду в какой-то дыре. Кувалда хотел напоследок закатить вечеринку в честь барона, хотя и понимал, что он, скорее всего, откажется. Не пристал аристократам делить стол с простолюдинами, да еще и с такими, как Кувалда. Он не сдавал жилье в аренду, если понимал, что у арендатора нет денег даже на еду. Предоставлял квартиру в долг с условием, что жилец найдет работу, но с оплатой он не спешил. Пусть приведет свои дела в порядок, а потом уж заплатит. Естественно, таких людей Кувалда тщательно проверял на вшивость. Кувалда всегда ремонтировал то, что ломалось. Но несмотря на его усилия, дом потихоньку приходил в негодность. И нынче Кувалда думал только о том, как бы сохранить людям жилье. Из мыслей его вывела интересная картина перед домом. 4 машины, 16 человек, с битами и кастетами. Надо же, никак не сдадутся. Вздохнул он. Мозг начал ускорять работу нейронов. Поставив пакет с покупками рядом с лавочкой, Кувалда принялся заходить браткам со спины. Его способности позволяли отвлечь внимание, и никто не повернулся до того момента, когда Кувалда застыл прямо за спиной бандита с кастетами. И тут пришло время вспомнить, почему его прозвали Кувалдой. Он кашлянул, чтобы противник обернулся, и влепил кулаком в морду. Удар получился настолько сильным, что бандит перелетел через ограждение и упал лицом в клумбу. Нокаут. «Эх, сила не та», разминая плечи, проворчал Кувалда. «Думал, не попорчу растения. Это он», закричал один из бандитов. Судя по манере держаться, местный командир. «Вали его, хватит с ним цацкаться». Оставшиеся 15 человек побежали на него с дубинками, но наброситься все разом они не успели. Первый размахнулся и со всей силы влепил битой в голову товарищу, затем другой начал пинать ногами впереди бегущего. «Ты чего творишь?» – разозлился он и вмазал в ответ. До Кувалды добежали только 4, остальные каким-то неведомым образом начали драться друг с другом. Счастливчиков Кувалда раскидал брутальными размашистыми ударами, по одному на каждого. Большего парни не выдерживали. Разобравшись с 4, он не спеша подошел к участникам побоища, улыбнулся каким-то своим мыслям, закатал рукава и, облизнув кулаки, прыгнул в самую гущу. От автора. «Думаю, тут вы сами догадаетесь, кто это». Глава 10. «Ты популярен, Кузнецов. Интересный человек мой арендодатель. Что ни день, то открытие». Кувалда оказался не только ментальным магом, но и неплохим физиком, что большая редкость. «Может, и мне такой человек пригодится в моей сумасшедшей семейке? Он в принципе неплохо впишется. Да и вообще, пока по нормальности первое место занимала Надя, потом шел Боря, хотя Лора мне пару раз намекала, что у него какая-то довольно странная магия, которую она не может идентифицировать. А дальше уже, как говорится, кто на что гораст. Ну и почему бы не предложить ему сотрудничество? Никаких ограничений для Кувалды не будет. А судя по тому, как он улыбался, скучал старик по былым денькам, когда можно вдоволь помахать кулаками. И уж это я смогу ему обеспечить. Но сейчас голова занята другим. Универсиадой и этими странными правилами. Еще мне ужасно хотелось увидеться с Машей. И визитом к ней я займусь сразу же. Ох, а еще же надо посмотреть имущество дирижеров Широкова. А у него во владении была парочка интересных строений. Те же ангары на рынке и половина ларьков. Хитрый граф. Скупал по-тихому все, что касалось его дел. А я все думал об отпуске. Уж очень хочется провести недельку в каком-нибудь отдаленном месте. Без людей, желательно с пляжем. Кто-то говорил, что в Японии хорошие курорты. Думаю, Маша в этом разбирается лучше меня. Ну или Дима. Тот вообще ходячий справочник. К Широкову мы подъезжали уже вечером. Я отправил Маше СМС, не спит ли она. Кутузова ответила, что находится в институте. Завтра утром планируется инструктаж для всех участников и официальная часть. Следом мне пришла еще одна СМС от нее же. Маша писала, чтобы я и не думал соваться в квартиру. К ней прилетел отец. Меня не удивляло, что Кутузов привык использовать сверхскоростные истребители в личных целях. Мы бы так обнаглеть. Когда миновали пропускной пункт Широкова, звездочет проснулся, набрал Наталью Геннадьевну и сказал, что мы приехали. А когда наша машина оказалась на территории института, он облегченно выдохнул. «Ну все, тут с тобой точно ничего не случится», – устало сказал он. Лора пару раз просканировала его и сообщила, что артефакты, которые применили при нападении, неплохо поистощили замдиректора. Однако держался он молодцом. Звездочету стало получше, когда мы оказались ближе к дикой зоне и метеоритам. Постепенно к нему возвращались силы. «Завтра какое расписание?» – поинтересовался я, когда мы вышли из машины и направились к главному входу. Валера, оказавшись тут впервые, улетел смотреть окрестности. «До 17 часов делай, что хочешь», – кинул звездочет на меня быстрый взгляд. «Стоп, нет, Кузнецов, моя личная просьба, сиди в институте до начала поединков. Я знаю, что ты захочешь прогуляться по городу и уничтожить пару бандитских группировок, спасти кого-то, но давай не в ближайшие дни». «Конечно», – кивнул я, – «мне и самому хотелось бы отдохнуть от всего этого». «Вот только, что», – он даже остановился на полпути к дверям. «С кем я могу обсудить правила универсиады?» Звездочет удивился, явно не ожидая, что я так отвечу. «Перед официальным торжеством у вас будет инструктаж, там соберутся судьи, организаторы, директора», – объяснил Алевтин Генрихович. «Узнаешь и правила, и порядок проведения, и другие детали». «Правила», – усмехнулся я, когда мы вошли в холл, где должны были разминуться. «Если можно убивать соперника, о каких правилах идет речь? Нельзя сжигать его, заставлять сделать суицид, скинуть с высоты, может, еще в пах не бить?» «Кузнецов», – вздохнул звездочет. «Все, понял, спокойной ночи», – улыбнулся я и направился в свое крыло. «Подустал он от тебя», – хихикнула Лора, появившись рядом со мной в полупрозрачной пижаме. «Зато живой», – ответил я, – «так из-за тебя его жизнь и была под угрозой», – парировала Лора и, к сожалению, она права. «Мне надо разобраться со всем этим криминальным кублом раз и навсегда, и не стоит забывать про странных ребят, которые хотели забрать дирижера. И что за мелкая баба с косой и ее пятеро, хотя теперь четыре?» Телохранителей с сумасшедшей силой и явно нечеловеческими мордами. «А где, кстати, наш пернатый убийца?» — удивился я, вспомнив, что голубя давно нет. «Надеюсь, он не попал в лапы какого-нибудь хищника. Видел я тут ястребов. Болванчик вылетел на поиски». «Ага, вот и он. Сидит на флагштоке самой высокой башни института. Смотрит вдаль на дикую зону». «Возвращайся», — сказал я ему через болванчика. Валера вздрогнул, посмотрел на детальку и полетел за ней. Когда он оказался у меня на плече, я решил подняться с ним на крышу жилого комплекса. Нечасто мы с ребятами туда ходили, но с балкона открывается красивый вид на город, стену и дикую зону. «Это что за место?» – спросил Валера. «От него несет смертью». «Ты про дикую зону?» – махнул я рукой за стену. «Да», – кивнул он, – «там монстры. В этом институте обучают магов, которые с ними сражаются. А откуда они появляются?» «Из метеоритов». Валера надолго задумался. Обычно болтливый и злой голубь стал на удивление тихим и сосредоточенным. «Ты пойдешь туда?» — наконец спросил он. «Да, но после турнира. Я чувствую приближение опасности», — вздохнул Валера. «Тут пахнет иначе, чем у тебя дома. И чем же пахнет смерть?» «Маруся давала мне красную ягоду, которая называется вишня. Вот ей и пахнет. Запах неуловимо, но усиливается». Я был удивлен таким откровением Валеры. Мой нос не улавливал ничего похожего, хотя я острее других ощущал энергию кристаллов. «Может, просто привык? Мы закрываем метеориты», — решил рассказать я. «Надо уничтожить сердцевину, красный камень. Ты его уже видел?» «Да, и не один раз», — кивнул Валера, а потом повернулся ко мне. «Миша, мой мир погиб под градом этих метеоритов. Я сделал ту же ошибку». «Какую?» — напрягся я. То, что Валера решил заговорить об этом, крайне ценно. Стоит узнать как можно больше. «Я уже говорил, что проморгал вторжение», — сказал голубь. «Я боролся с последствиями, а не с первопричиной. В этом и был мой просчет, и мы тоже боремся с последствиями, уточнил я. Верно, кивнул голубь. Все эти твари пришли из тех миров, которые были захвачены. В голове тут же возникла картина моего дома. Я мысленно снова видел свою квартиру и комнату. Нет, такого не могло произойти. Откуда ты знаешь? Как бы я ни боялся ответа на этот вопрос, мне необходимо было узнать. Это мое предположение, махнул он крыльями. Я уже сталкивался с чем-то подобным. В смысле, когда путешествуешь по вселенной, чаще всего ты бываешь на планетах, где нет жизни, но иногда попадается и кое-что интересное. Вот у вас падают метеориты, а в одном мире открывались порталы, и оттуда валили монстры. Они захватили планету, ассимилировали ее, и у них появлялась еще одна колония. Потом они снова открывали порталы, и опять по новой. Местные как-то умудрялись закрывать порталы, но я точно не знаю как. Валера, кто это был? В тот раз я сделал все банально и просто. Пошел по порталам в обратную сторону. А что, так можно? Улыбнулся я. А почему нет? Если бы у него были плечи, Валера бы ими пожал. Зашел, уничтожил всех. Погоди, Валер, ты в одиночку уничтожал планеты? Если честно, это звучало, как пис. Не очень правдивые слова. Хотя Трофим сказал бы по-другому. Не планету, а ее обитателей, уточнил он. Я вспомнил, как Валера рассказывал о своем истинном теле. Ну да, наверное, мощное, но в одиночку. Поэтому я опоздал, добавил голубь. Лора показала карту этажа. К нам кто-то подходил. Дверь скрипнула, и мы увидели довольно симпатичную, но незнакомую мне девушку. Ой, тут кто-то есть, пискнула она кому-то сзади. Кто там? Наглым, но до боли знакомым голосом сказал парень. Наконец я увидел его. В свет от луны вышел ее спутник. Ля, захлопала в ладоши Лора, прыгая вокруг меня, а я краем глаза заметил, как у нее подскакивает грудь. Борис Караваев собственной персоной, хотя при виде меня его лихость немного поутихла. «О, Бориска, как ты? Жив? Цел? Орел?» — улыбнулся я. Кузнецов, явно он не ожидал меня тут увидеть. Да и вообще Борис, походу, решил, что на балконе никого нет. «Что? Что ты тут делаешь?» «Стою, жду тебя». «Меня?» — удивился он. И в его глазах мелькнула тень страха. Он быстро посмотрел на свою спутницу, словно ища у нее поддержки. Могу предположить, для чего они сюда поднялись. Может, они те самые любители экстрима, а может, это я слишком плохо думаю о Борисе. Хотя насчет него у меня и правда нет хороших воспоминаний. Начиная от потасовки с Димой в распределительном пункте в Москве, а потом еще и ситуация с Нахимовой. Все-таки повезло им, что они едва-едва увидели Свету в бешенстве. «Да ладно, шучу», — посадил я Валеру на плечо и пошел на выход. «Надеюсь, ты ведешь себя хорошо, отвали, Кузнецов». Наконец Борис сообразил, как надо себя вести перед девушкой. «Хвалю,